Глава 16. Игорь. Звонок от матери застал меня врасплох. Я сидел в номере гостиницы, изучая фотографии, которые прислал частный детектив. Света выходила из той коммуналки, шла к автобусной остановке, заходила в магазин. Обычный день обычной женщины, которая не понимала, что играет в игру, где все правила устанавливаю я. Телефон завибрировал, и на экране высветилась мама. Я ответил на видеовызов, и знакомое лицо появилось на экране, как всегда безупречно накрашенное, волосы уложены, но в глазах читалось недовольство. «Игорь», — сказала она без приветствия, окидывая взглядом фон за моей спиной. «Ты где? Это что, гостиница?» «Да, мама», — ответил я, ставя телефон на подставку, чтобы освободить руки. «В Твери». «В Твери?» — ее брови взлетели вверх. «И что ты там делаешь?» «Сколько уже? Неделю? Две?» «Решаю проблему со Светой». Мать фыркнула, звук, который я ненавидел с детства. Этот презрительный выдох, который означал, что она считает мои действия глупостью. «Игорек, ну сколько можно?» В ее голосе прозвучала усталость. «Что ты к этой девице привязался? Она же ничего из себя не представляет. Найдешь другую, лучше, красивее, умнее. Мама! «Серьезно, сын!» Она наклонилась ближе к камере, и я увидел каждую морщинку вокруг ее глаз, которые она так тщательно скрывала косметикой. «Ну что в ней такого особенного? Сирота из коммуналки, без связей, без денег. Таких на каждом углу полно. Зачем тебе эти проблемы?» Я почувствовал, как в груди разгорается знакомое раздражение. Мать никогда не понимала, никогда не видела дальше своего носа. «Она носит моего ребенка», — сказал я медленно, делая ударение на каждом слове. «Ну и что?» — мать пожала плечами с той легкостью, которая всегда меня бесила. «Родит от другой, молодой, успешный мужчина. Да у тебя будет очередь из желающих. Выберешь получше этой беглянки». Что-то внутри меня лопнуло, словно натянутая струна, которую слишком долго держали в напряжении. «Родит от другой?» Я встал так резко, что стул опрокинулся. «Родит от другой?» «Игорь, что с тобой?» «А ты в курсе, мама?» Я наклонился к экрану, чувствуя, как лицо горит от ярости. «Что за последние 5 лет ни одна женщина не смогла от меня забеременеть?» «Ни одна!» Лицо матери побледнело. «Что ты говоришь?» «То и говорю!» Я ударил кулаком по столу, и телефон подпрыгнул. «Ольга, 2 года отношений. Ничего. Катя до нее 1,5 года. Ничего. И еще 3 до того. Результат нулевой. А со Светой мы пытались больше 2 лет. 2 выкидыша, и только сейчас получилось. «Но как? Почему ты мне не говорил?» «Зачем?» — я рассмеялся горько. «Чтобы выслушивать твои советы о том, какой врач лучше». «Игорь, а ты обследовался? Может, это лечится?» «Конечно, обследовался», — взорвался я. «Думаешь, я идиот? Лучшие клиники Москвы, Европы. Знаешь, что мне сказали?» Она покачала головой, не сводя с меня испуганного взгляда. «Последствия перенесенного в детстве архита. После свинки, помнишь? Когда у меня 7 дней была температура под 40, а ты говорила, подумаешь, простуда, само пройдет». Мать побледнела еще сильнее. «Игорь, это же было так давно! Архит дает осложнение в виде бесплодия в 70% случаев». Я цитировал наизусть слова врача, которые врезались в память как клеймо. «Особенно, если вовремя не лечить. А отец же говорил, вези к врачу немедленно. Но ты знала лучше, да?» «Игорь, прошу тебя, что прошу?» Я сел обратно, чувствуя, как ярость сменяется опустошением. «Ты знаешь, что мне сказал лучший репродуктолог Европы? Что шанс на естественное зачатие у меня меньше 5%. 5, мама! А Света смогла. Единственная из всех, понимаешь теперь?» Мать сидела молча, и я впервые за многие годы видел на ее лице растерянность. Валентина Олеговна, которая всегда знала, что сказать, которая имела мнение по любому вопросу, молчала. «Но ведь есть ЭКО», — попробовала она слабо, — «современные технологии с моими показателями», — я усмехнулся. «Мама, у меня олигоастенотератозооспермия. Хочешь, расшифрую? Мало сперматозоидов, они медленные и уродливые. ЭКО возможно, но с донорским материалом, то есть ребенок будет немой». «Но никто же не узнает». «Я узнаю!» — рявкнул я. «Понимаешь? Я буду знать, что это чужой ребенок, что мой род прерывается, что все, что строил дед, что строил отец, что строю я, все умрет со мной». Она, наконец, поняла. Я видел это понимание в ее глазах. Медленное, болезненное осознание того, что ставки в этой игре куда выше, чем она думала. «Света», — сказала мать тихо, — «она единственная?» «Единственная», — подтвердил я. «За 5 лет единственная, и она носит моего ребенка, моего настоящего биологического ребенка. Ты теперь понимаешь, почему я не могу ее отпустить?» Мать кивнула медленно, словно движения давались ей с трудом. «А если она не вернется?» «Вернется», — сказал я твердо. «У нее нет выбора. Я лишил ее работы, денег, возможности жить независимо. Рано или поздно она поймет, что альтернатива одна — улица, а беременная женщина на улице долго не протянет. Но если с ребенком что-то случится?» «Ничего не случится!» Я встал и подошел к окну. Внизу виднелся серый двор коммуналки, где жила Света. Через дорогу стоял мой человек, следил, чтобы она никуда не ушла незамеченной. Я слежу за ней круглосуточно. Знаю, что она ест, с кем общается, какие анализы сдает. Ребенок в безопасности. «А она?» «Света, я имею в виду». Я повернулся к экрану. Мать смотрела на меня с выражением, которого я не мог расшифровать. Беспокойство, страх, жалость. «А что она?» — переспросил я. «Она мать моего ребенка, больше ничего не важно». «Игорь», — мать помолчала, подбирая слова. «А если она совсем не хочет быть с тобой, может, стоит подумать о других вариантах?» «Каких других вариантах?» «Ну, алименты, раздельное проживание, но с возможностью видеться с ребенком». Я рассмеялся, коротко, зло. «Мама, ты не понимаешь. Это не просто ребенок, это чудо, понимаешь? При моих диагнозах то, что Света забеременела естественным путем, это чертово чудо, а чудеса не повторяются». «Но никаких «но», — оборвал я ее. «Ребенок будет расти в полной семье, под моим контролем, в нормальных условиях. А Света поймет со временем, что я прав, что ее побег был глупостью, а ее место рядом со мной». Мать помолчала, изучая мое лицо через экран. «А если не поймет?» «Поймет», — повторил я спокойно. «У нее просто нет другого выбора. Я позабочусь об этом». «Игорь», — в голосе матери прозвучала тревога, — «ты же не сделаешь ничего незаконного». «Конечно нет», — улыбнулся я. «Зачем нарушать закон, когда он на моей стороне? Отец семейства, который беспокоится о беременной жене, успешный бизнесмен, который может обеспечить ребенку лучшие условия. Против женщины без работы, без денег, живущей в коммуналке. Как думаешь, кого поддержит суд?» Мать кивнула понимающе. Она всегда ценила холодный расчет больше эмоций. «И сколько это займет времени?» «Недолго». Я снова сел за стол, открыл ноутбук. «У нее закончатся деньги через 2 недели, максимум 3, а потом она сама ко мне придет, сама попросит забрать ее домой». «А если все-таки не придет?» «Придет», — повторил я третий раз, открывая фотографии Светы, которые прислал детектив. «Потому что альтернатива — остаться на улице с ребенком, а на это у нее кишка тонка». На экране мать молчала, обдумывая услышанное. Наконец она вздохнула. «Хорошо, Игорь, я поняла, но будь осторожен и держи меня в курсе». «Конечно, мама». Связь прервалась, и я остался один в номере гостиницы. За окном начинало темнеть. В окнах коммуналки напротив зажигался свет. В одном из них, я знал, сидела Света. Возможно, плакала. Возможно, думала о том, как выбраться из ловушки, которую я для нее приготовил. Но выхода не было. И чем быстрее она это поймет, тем лучше для всех. Особенно для ребенка, который рос у нее под сердцем. Моего ребенка. Единственного ребенка, которого я, возможно, когда-либо смогу иметь. Я открыл отчет детектива и начал читать. Объект вышла из дома в 8:47. Направилась к магазину. Купила хлеб, молоко, яйца. Сумма покупки 340 рублей. В 10:15 зашла в аптеку. В 11:00 вернулась домой. Все по плану. Деньги заканчивались, покупки становились все более скромными. Еще немного, и она сдастся.